Наконец паром подошел к пристани у деревни Леони. Теперь, ребята, осталось пройти мили с полторы, не больше. На водку получите столько, что останется выпить еще и на Рождество, — сказал один из хозяев лавки носильщикам, которые, несмотря на свою силу и выносливость, казалось, были не особенно довольны предстоящей им прогулкой. Но надежда получить на водку ободрила их, и они взвалили себе на плечи нюрнбергскую печку, не переставая, впрочем, жаловаться на ее тяжесть и нисколько не подозревая, что вместе с нею они несли маленького, дрожавшего от страха мальчика. Действительно, Август опять начал трусить в ожидании. Каков-то будет новый владелец Гершфогеля. «Если я увижу, что он добрый и ласковый человек, то я попрошу его позволить мне остаться вместе с Гершфогелем», — утешал он себя. Носильщики вышли из деревни, покачивая на ходу свою ношу. Причем Августу приходилось принимать такие неудобные положения, что не будь он пастухом, привыкшим лазить через пропасти и пробираться по горам не хуже иного альпийского проводника, ему никогда не удалось бы приноровиться ко всем толчкам, и он, наверное, получил бы много жестоких ушибов. Идти приходилось действительно примерно полторы мили по глубокому снегу, отчего ноша казалась еще тяжелее. Купцы ободряли носильщиков то насмешками, то лаской, то обещанием хорошей награды, так как было уже 11, а им приказали явиться именно к этому времени. Несмотря на сильный мороз, их то и дело бросало в пот. До такой степени боялись они опоздать. Однако носильщики все-таки не прибавили шагу, и у купцов по временам являлось желание придать им бодрости иным, более энергическим способом. Только они не решались этого сделать, потому что видели перед собой здоровых и сильных людей, а не бессловесных четвероногих. Дорога показалась бесконечно длинной, и дрожавшим от страха торговцам, и выбившимся из сил носильщикам, и бедному маленькому ребенку, которого они то опускали, то поднимали вместе с печкой. Где они шли, Август никак не мог определить. Но через несколько времени он почувствовал, что в железную решетку наверху печи уже не проникает холодный воздух, как прежде. И по наклонному положению ее догадался, что носильщики поднимаются по лестнице. Потом он слышал множество голосов, но не мог разобрать ни слова. Время от времени носильщики останавливались и потом снова продолжали идти. Теперь они ступали тихо, и Август сообразил, что они идут по коврам. В то же время ему сделалось очень тепло, почему он заключил, что находится в топленной комнате. Как видите, Август был очень сообразительный мальчик. И, несмотря на то, что ему ужасно хотелось есть и пить, он не переставал делать наблюдения, пока его с Гершфогелем несли через множество-множество комнат. Наконец печку поставили на пол, к счастью, прямо на ножке, и освободили ее от соломенной оболочки. Август подумал, уж не находятся ли они в музее, вроде того, какой он однажды видел в Инсбруке,